Вот их два человека. Один из дому туда. Победитель — это я. Другой отсюда. Домой. Пораженец. Он. Он мне показался так, что-то вроде меня. Любопытно, какой ложности соответствует мое вольное положение. Старший преподаватель, ассистент, аспирант с какой-нибудь кафедры общего дела. Он был на это похож. Лет за 30, под 40. Лицо чуть одутловатое, побелевшее от городской жизни, но еще желтоватое. Очки, почти скрывшие широкость скул, узость глаз, белая рубашка, выбритость — это уж не как у меня. Портфель еще новенький, лысинка еще светлая, в руке каракулевый пирожок. Ездил в Москву, наверное, к руководителю. Вез 20 банок башкирского меда двоюродной тетке. Жил в гостинице, звонил одной знакомой. Страшился дежурный по этажу, путался в вертлявых гостиничных дверях, бросался рукой за узел галстука, делал шею туда-сюда, из зеркала глядел на него не его лицо. Похож, похож, но на кого-то он похож. Сейчас вот стоит у турникета, помаргивает на солнце, смотрит на девушку в пилотке. Это она приблизительно не пришла к нему в гостиницу. Такой вежливый. Ах, ему меньше удалось в эту поездку, чем он предполагал. Можно сказать, ничего не удалось. Судорожно промелькнули в мозгу столбики расходов, где самая верхняя цифра есть 2,60 на 5. Что-то щелкнуло, девушка гордо отделилась от общей безобразной толпы и поплыла перед нами отдельная, пока мы выдавливались по одному в турникете. Ах, эта девушка! Пилотка всплыла на самый гребень золотой перекиси и еле там держится. Меня с ума свела. Ах, пиджачок в талию. Еще уже, уже, потом шире, шире. Ах, нога другая, шаг рвет юбку. Я поймал взгляд моего кандидата в науки. Он потупился, перетоптался и пропустил меня вперед. Молодец такой. Я иду по плитам аэродрома. Как не стать тут походки более упругой? Отрываясь от земли, и впрямь мы летим. Тот, что он, сидит впереди меня. Его окликают. Он оборачивается. Кто окликнул? Лицо в промежуточном состоянии. Вдруг так сразу расправился, как надувная игрушка, кивнул вверх. «А это вы, Рафик?» И вот уже разговор. Захожу прямо к нему, прямо в кабинет. «Так, так», — говорю. «Он мне завтра же позвоню, дорогой, завтра же». Рафик сидит, как в седле, весь внимание, смеется. Точно угадываю места, где смеяться. Кивает. «Да-да. А Ивана Султановича видели?» «Как не видел?» «Видел. И Султана Фонтановича?» Рафик почти не верит от восторга. Хотя как он с другой стороны может не верить уважаемому? «Ах, Рафик, Рафик, Рафинат Сахарович, любезный ты мой Рафик! Ну, конечно, видел он Султана Фонтановича. Как не видеть?» Смотрю, самолет чем выше, чем дальше от Москвы. Расправляется мой кандидат, и уже еле видно, как кивает он с вершины своей маленькому, стройному в своем служебном седле Рафику. «Как не видеть? Видел? Губой пожует и кивнет. Прилетит он в Уфу. Я так думаю, очень большим человеком. Родина, возвращение.